Глава третья. Трэвис. Трэвис О'Хирн сидел за рулем древнего «Шевроле Импала», которому исполнилось уже 15 лет. Машину он купил в Лос-Анджелесе на те деньги, что демон забрал у сутенера. Сам демон стоял на пассажирском сиденье, высунув голову в окно, и хватал ртом порывы морского ветра, в восторге пуская слюни, как ирландский сеттер. Время от времени он втягивал голову внутрь, смотрел на Трэвиса и пел детскую дразнилку. «Твоя мать сосет письки в аду! Твоя мать сосет письки в аду!» При этом голова его для пущего эффекта делала несколько полных оборотов вокруг собственной оси. Ночь они провели в дешевом мотеле к северу от Сан-Хунипера. В номере демон переключил телевизор на кабельный канал, по которому крутили полную версию «Изгоняющего дьявола». У демона это было любимое кино. По крайней мере, думал Трэвис, получше, чем в последний раз, когда демон посмотрел «Волшебника из страны Оз», а потом весь день притворялся «летающей мартышкой», или вопил: «А это твоему Татошке!» «Сиди спокойно, цап», — сказал Трэвис. «Я все-таки за рулем». Демона укусила какая-то муха после того, как он ночью сожрал на дороге автостопщика. Тот парень был под кокаином или спитболом. Почему на демона так действует наркота, если ядом его вырубить невозможно? Загадка. Демон похлопал Трэвиса по плечу длинной лапой рептилии. «Хочу на капоте покататься!» Голос его звучал, как грохот ржавых гвоздей в консервной банке. «Сделай одолжение!» Трэвис махнул рукой вперед. Демон выбрался из окна, переполз по капоту и уселся впереди, точно на ворот из преисподней. Его раздвоенный язык трепетал на ветру вымпелом штормового предупреждения. Слюна летела на ветровое стекло. Трэвис включил дворники и порадовался, что те двигаются через паузу, а не мельтешат, как заведенные. В Лос-Анджелесе они потратили целый день, чтобы отыскать сутенера, достаточно богатого на вид. Им требовалась машина. Потом еще один день ушел на то, чтобы демон перехватил сутенера в укромном уголке и сожрал. Трэвис настоял на том, чтобы демон питался в одиночестве. Когда тот ел, его могли заметить посторонние, а кроме того, во время еды демон утраивался в размерах. Трэвису постоянно снился один кошмар. Кто-то просит дать объяснение по поводу застольных манер его спутника. Во сне он идет по улице, как вдруг по плечу его хлопает полицейский. «Извините, сэр», — говорит полицейский. Трэвис оборачивается в замедленной съемке, как в фильме Сэма Пекинпа. «Слушаю вас», — отвечает он. «Мне не хотелось бы вас беспокоить», — говорит полицейский, «но вон тот крупный чешуйчатый парень, который сейчас жует нашего мэра, вы с ним не знакомы?» И страж порядка показывает на демона, который как раз откусывает голову какому-то человеку в строгом полосатом костюме из кремплена. «Ну как же, знаком», — отвечает Трэвис. «Это цап, демон. Примерно раз в пару дней ему нужно кого-нибудь съесть, а то он начинает капризничать. Мы с ним уже 70 лет знакомы. Готов поручиться за его бесхарактерность». Полицейский, слышавший такое уже не раз, говорит: «У нас городские власти приняли распоряжение, по которому не полагается есть выборных лиц без особого разрешения. Могу я взглянуть на ваше?» «Извините», — отвечает Трэвис, — «но разрешения у меня нет. Я с радостью готов его получить, если вы мне покажете, где это можно сделать». Фараон вздыхает и начинает выписывать штрафную квитанцию. «Разрешение подписывает мэр, а ваш приятель, кажется, как раз его дожевывает. Нам не нравится, когда посторонние вот так запросто съедают наших градоначальников. Боюсь, вас придется оштрафовать. Но если вы мне выпишете еще один штраф, мне отменят страховку. этой части кошмара Трэвис никогда не мог понять. Никакой страховки у него не было. Но полицейский игнорирует протесты и продолжает выписывать квитанцию. И в кошмарах он просто выполняет свои обязанности. Трэвис считал ужасно несправедливым, что от Цапа нет покоя даже во сне. Можно же хоть ненадолго сбежать от демона, который таскается с ним уже 70 лет и будет таскаться вечно, если он не найдет способа отправить его обратно в преисподнюю. Для 90-летнего старика Трэвис сохранился замечательно. На вид ему нельзя было дать больше 20. Столько ему было, когда он впервые вызвал демона. Темноволосый, темноглазый и худой, с резкими чертами, Трэвис казался бы личностью недоброй, если бы не наивно бестолковое выражение, не сходившее с его лица. Точно существовал один единственный ответ, от которого в жизни ему все стало бы ясно. Вот только вспомнить бы еще вопрос.